Пожалуйста, нарисуй мне барашка. А? Нарисуй мне барашка. Я вскочил, точно надо мной грянул гром, протер глаза, стал осматриваться и увидел забавного маленького человечка, который серьезно меня разглядывал. Я во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за тысячи миль от человеческого жилья. А между тем, ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. Ко мне вернулся дар речи. Что ты здесь делаешь? Пожалуйста, нарисуй барашка. Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Как ни нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо, но тут же вспомнил, что учился-то я больше географии, истории, арифметики и правописанию. Я не умею рисовать. Все равно, нарисуй барашка. Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из двух старых картинок, которые я только и умею рисовать. Удава снаружи. Нет-нет, мне не надо слона в удаве. Удав слишком опасен, а слон слишком большой. У меня дома все маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй барашка. Я нарисовал. Нет, этот барашек уже совсем хилый. Нарисуй другого. Я нарисовал. Ты же сам видишь, это не барашек, это большой баран. У него рога. Я опять нарисовал по-другому. Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго. Вот тебе ящик, а в нем сидит такой барашек, какого тебе хочется. Вот это хорошо! Как ты думаешь, много этому барашку надо травы? А что? Ведь у меня дома всего очень мало. Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка. Не такой уж он и маленький. Смотри-ка, он уснул. Что это за штука? Это самолет. Мой самолет. Он летает, как птица в небе. Ты упал с неба? Да. Вот забавно. Значит, ты тоже явился с неба? А с какой планеты? А? Так вот разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне. Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет там спать по ночам. Ну, конечно. Если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать, и колышек. Привязывать? Ну, ведь если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется. Да куда же он пойдет? Мало ли куда. Все прямо, прямо, куда глаза глядят. Это не страшно, ведь у меня там очень мало места. Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь.